Глава 16. Неизвестно, как долго еще Варвара Павловна смотрела бы вслед красной реношки, выруливающей из тесного двора, если бы не все знающие и вездесущие соседки, окликом выведшие ее из транса. Денек-то выдался на редкость теплым, почти майским. Вот они и высиживали редком, грелись на солнышке, подложив на отвалогую за зиму скамейку широкий кусок войлока, а заодно и бдили. Ведь весна в разгаре, и самое время отслеживать зарождающиеся парочки и шугать посторонних амуров. «Слышь, Варюх!» — с плохо скрываемым любопытством подалась вперед баба Липа. «А у тебя не иначе, как завелся сердечный друг? Признавайся, кто по квартире бродит. Я надысь мимо твоей двери проходила, все слышала. Топает, да сам с собой разговаривает. По всему, видать, мужик свой, не чужой, не хоронится». «Да чужие и не полезут, вроде тех дуриков, что потом с окон снимали», — охотно подхватила баба Таня. «Варьк, а у тебя никак квартира заговоренная? Ты бы и мне так состряпала. Ведьма у тебя, что ли, знакомая? По объявлению нашла? Дай телефончик-то». «Погодите-ка». Варя так и замерла в охотничьей стойке. «Ходит? Баб Лип, точно? Ты ничего не напутала?» «Агась, и вроде как тебя окликает. Ну ты, девка дурында, там мужик дожидается, а ты по улицам разгуливаешь, на чужие иномарки пялишься. Беги, лови, пока не сбег». И бодрые пенсионерки захохотали вслед рванувшейся к подъезду соседки, враз почувствовавшей себя прежней Варенькой и даже забывшей о недавних страшных событиях. Она мчалась на третий этаж, не замечая, что перепрыгивает через ступеньки, и даже не запыхалась к тому моменту, когда распахнула дверь и позвала. «Крис! Крис!» Растерянно прислушалась к тишине. «Где же он? Это мог быть только он и никто другой!» Кинула быстрый взгляд на подзеркалье и выдохнула с облегчением, поняв, что хорошеньких башмачков, связанных ею недавно с такой любовью, нет. Да и книга лежала не на том месте, где ее оставили, будто оброненная. «Неужели он утащил пинетки?» Счастливо засмеявшись, Варя прикрыла входную дверь, торопливо прошлась по комнатам, забыв разуться. С каждым шагом настроение стремительно падало. «Где же он?» И почему шкатулка с прабабкиным наследством не на месте? Сердце ее упало. Неужели здесь все-таки шарились воры? Но нет, воры не оставляют после себя визитную карточку в виде тяжелых часов на платиновом браслете. И уж точно после них не витает по всей квартире едва уловимый аромат кедра и смолы, свойственный ее любимому мужчине. «Стекло треснуто», — растерянно пробормотала она, берясь за часы. «Ой, божечки, что же с тобой случилось такое, а? Как тебя вообще сюда занесло, Крис, миленький? И куда ты подевался?» Озаренная догадкой ахнула и распахнула шкатулку. Футляр с кольцом перехода аккуратно стоял в ряд с несколькими остальными, но открытый, пустехонький. «Сбежал!» — негодующе просвистела сквозь зубы Варя и набрала в грудь побольше воздуха, чтобы энергично выразиться, но выдохнула. Ага, сбежал, оставив на виду все улики того, что влез в дом, пошарил, нашел кольцо, воспользовался и пинетки спер заодно. Странный из него вор получается, какой-то неправильный. А вдруг ему срочно надо было вернуться домой? Что, если его занесло сюда случайно? Ах ты ж, у него суд, у него развод на носу. Месяц судебных слушаний, почитай, прошел, и со дня на день все решится окончательно. Ведь если бы он приехал к ней намеренно, то уж дождался бы. Помня, как на нее самое оглушительно подействовало известие о беременности, она ни на мгновение не сомневалась, что Кристофер Робин будет ошарашен по самое некуда. И, разумеется, возрадуется. Но что же это получается? Он получил заготовленную ею весточку, все понял и... удрал? У Вари на глазах проступили слезы. Но если... метнулась отчаянная мысль. Если у него все же нашлась другая причина. Не мог же он и в самом деле испугаться, да и... Она сорвалась с места, еще раз торопливо прошлась по залу, оглядываясь, тщательно обследовала пол в прихожей, особенно под зеркальным столиком. Детских башмачков, случайно оброненных, нигде не нашлось. Значит, они у Криса. А ведь если мужчины пугаются беременности, они не таскают с собой вещички для новорожденных, правда ведь? Просто что-то у него стряслось. Отчего-то он и метался здесь, и звал ее, если правильно поняла баба Липа. И ведь был он совсем недавно, потому что запах туалетной воды еще не успел выветриться. Она стояла над шкатулкой, задумавшись, машинально то приподнимая, то закрывая крышку, пока, наконец, не поймала себя на мысли, что не успокоится, не узнав всей правды. А сделать это можно лишь одним способом, перенесшись вслед за своим мужчиной. Иначе ночей не будет спать, и кусок в горло не полезет, пока она не поймет, как этот баламут отнесся к тому, что станет отцом. Ей просто необходимо узнать, и чем скорее, тем лучше. Довольна с нее тайн и секретов. Еще не решившись, она протянула руку и поддела прабабкино кольцо с изумрудом, левым мизинцем. Очевидно, этого оказалось достаточно. Перед глазами пошла знакомая рябь, точь-в-точь, как когда Крис переносил ее на берег озера. Только в этот раз мельтешение длилось и длилось, будто она попала в черно-белый телевизор, старый, бабушкин, из которого выпала антенна, и он теперь снежит. Как-то незаметно исчез из-под ног пол, но ни падения, ни полета в пустоте не ощущалось. И почему-то пришло на ум, а ведь раз 100, не меньше, она лазила в эту шкатулку еще ребенком, и с разрешения матери, и тайком, и уж, разумеется, перемерила все колечки и на все пальцы. Да и какая девчонка удержалась бы? Но никогда ничего особенного при этом не случалось. «Змеиная кровь!» Прозвучал совсем рядом женский голос, странно знакомый, с почти незаметным присвистом пришептыванием. Вот так. Змеиная кровь. Огненные точки в воздухе растаяли, но все еще горели, даже под закрытыми веками. Варя потерла глаза, открыла и остолбенела. Где угодно ожидала себя увидеть, но только не в такой удивительной обстановке. Она-то рассчитывала перенестись в зал портальной станции рядом со знакомым вокзалом, или на какой-то пустырь, или в изолированную комнату. Крис как-то рассказывал, что места для переносов стараются сделать абсолютно безопасными для перемещающихся, иначе говоря, свободными от мебели и прочего, во что можно случайно вписаться. Но вместо пустого помещения ее занесло, словно в декорации к какому-то историческому фильму. Небольшую комнатку без окон, со странно округлым потолком, подпираемым каменными витыми колоннами, невольно хотелось назвать теремом, настолько все здесь было в духе милой старины. И резные скамьи со столом на крепких основательных ножках, а на столе, кстати, прабабкина шкатулка как-то тоже перенеслась, и расписные лари, и деревянные широкие кресла, и прялка в уголке. Вот только стены не по-славянски увешаны восточными коврами, так и вертелось на языке персидскими, в узких просветах, меж которых проглядывали шероховатые каменные стены. Да и потолок, Варвара огляделась, тоже камень, хоть и тщательно обтесанный, а кое-где, на самом верху, прямо над старинной люстрой с горящими свечами белого воска, несколько щелей прорезей, похоже, вентиляции. Пещера? А воздух свеж, чистый, пахнет разогретым воском и какими-то травами. «Змеиная кровь!» — повторил голос, на который она стремительно обернулась. И ничуть не удивилась, увидев статную боярыню. Так она соответствовала общему стилю. В богато расшитом золотом и жемчугами платье, с длинными прорезными рукавами, свисающими до пола, в накинутой на плечи белоснежной горностаевой душегрейке. Вот только голову венчал не кокошник, более подходящий, а самоцветная диадема-венец. Да и ликом незнакомка была хоть и прекрасна, но не славянка. Что-то азиатское проглядывало в специфичном разрезе глаз, высоко поднятых скулах. Черты лица были скульптурно отточены и напрочь лишены той округлости и мягкости, прямо сказать, пухлости, присущей русским красавицам на полотнах классиков. И косы, косы снежной белизны, на глазах расплетающиеся, укладывающиеся в высокую прическу, более подходящую к новому наряду, словно перетекшему из боярского платья в чешуйчатое, обливающее фигуру, как змеиная кожа. «Ты!» — вдруг выдохнула Варвара, глянув в янтарно-желтые глаза незнакомки и вдруг разом припомнив полутемный подъезд, огромную змеиную голову, уставившуюся немигающим желтым взглядом. А главное — венец, венец, тот самый, что неизменно оставался на змее, уменьшаясь вместе с ней, приспосабливаясь под ее размеры, а сейчас сиял на белых кудрях. «Я», — покладисто согласилась она. «Что ж, раз пришла, давай поговорим. Заодно и узнаешь кое-что, в чем тебе мой потомок боится признаться. Думает, ты его испугаешься. Пойдем. Не стоит здесь оставаться надолго, хоть истинных колец осталось несколько штук, Да мало ли кому придет в голову надеть их прямо сейчас. Она величаво прошествовала к выходу. У низенькой арочной двери обернулась. «Можешь называть меня Тео».